Мечта. Ах, если б мой милый был роза-цветок, его унесла бы я в свой уголок, и там украшал бы мое он окно, и с ним я душой бы жила заодно. К нему бы в окно ветерок прилетал и свежий мне запах на грудь навевал. Я б унывала им сладко дыша, и с милым бы тая сливалась душа. Его бы и ранней, и поздней порой я нежно поила струей ключевой. Ко мне прилипая живые листы, шептали б: «Я милый, а милая ты». Не села бы пчелка на милый мой цвет, сказала б я: «Меду для пчелки здесь нет. Для пчелки летуньи есть шелковый лук. Моим без раздела останься, мой друг». Сильфиды бы легкой слетели с толпой к нему любоваться его красотой, и мне бы шепнули, целуя листы: «Мы любим, что мило, мы любим, как ты». Тогда б встрепенулся мой милый цветок, с цветка сорвался бы румяный листок, к моей бы щеке распаленный пристал и пурпурным жаром на ней заиграл. Родная б спросила: «Что, друг мой, с тобой? Ты вся разгорелась, как день молодой». «Родная, родная», — сказала бы я, — «мне в душу свой запах льет роза моя». 1818 год.